В нашем районе так не принято. — Будет сделано, — пообещал я. — Где сейчас этот человек? — Убили. Это мой друг, который держит пивную поблизости. Я послал двух сотрудников в Квинс, чтобы привести свидетеля. Новость, которую только что сообщил мне о Кэзи, могла оказаться очень важной. И такой она и оказалась, как это выяснилось, часом позже. Два моих сотрудника ввели в кабинет плохо одетого мужчину. Он выглядел как всякий безработный, постоянно находящийся в поисках работы, однако каждый раз вздыхающий с облегчением, когда ее не оказывается. «Назовите мне свое имя», — попросил я его. «Меня зовут Хейм, Оскар Хейм. Почему меня привезли сюда? Что у вас на меня есть?» «Насколько мне известно, абсолютно ничего», — сказал я. «У нас к вам всего лишь несколько вопросов. Вы знали ли Ри?» «Если вы имеете в виду парня, который поднял на воздух заводской цех и потом повесился, то да. Но если вы полагаете, что я имею отношение к этому, то вы ошибаетесь. Вы одалживали ему деньги?» Он ухмыльнулся, достал из кармана свой кошелек, открыл его и перевернул над моим письменным столом. Ничего не выпало, кроме нескольких завалявшихся табачных крошек и одного изъятого из обращения пенса. Я не настолько глуп, чтобы давать взаймы деньги, если они у меня появляются. Он поднял руку и сделал жест пьянчуги, чтобы показать, каким образом он использует свои капиталы. Я сразу ему поверил. Мужчина всем своим видом походил на заурядного забулдыгу. Лерри некоторое время назад поссорился с одним молодым человеком. Где это было? Ему не пришло в голову спросить, откуда мы это знаем. Перед пивной Окези. Когда Лерри вышел, тот перехватил его. А не могли бы вы поточнее вспомнить, когда это произошло? Должно быть, полгода назад, когда сгорел склад Салли. Вы смогли что-нибудь понять из их разговора? Они громко орали. Речь шла о каких-то фотографиях, которые молодой человек хотел получить от Лерри. Но точнее я вспомнить не могу. Я уже все забыл. Но когда услышал, что Лерри повесился, снова вспомнилось. Фил и я переглянулись, но при Хейме мы не хотели об этом говорить. Из ящика своего письменного стола я достал конверт с фотографиями всех людей, связанных с этим делом, и разложил их на столе. «Знаете вы кого-нибудь из этих людей, Хейм?» Он встал и склонился вперед. Его взгляд переходил с одного лица на другое. Снимок Лерри он узнал сразу же. «Посмотрите еще», — попросил я. «Не встречался ли вам кто-нибудь из остальных?» И вдруг он взял одну фотографию. «Это парень, с которым в тот раз поссорился Лерри», — сказал он очень уверенно. «Из остальных я никого не знаю». Я предложил Хейму сигарету, он принял ее с благодарностью и прикурил у Фила. «А вы знаете, как его зовут?» Я не видел его ни до, ни после того раза. Задав ему еще ряд вопросов, ничего нового я не узнал. Хейму явно стало легче, когда я сказал, что он может идти. Это все? Это все, Хейм. Где вы живете? Да, у меня нет постоянного адреса. Иногда, когда ночи короткие, я ночую на скамейке под открытым небом. Чаще я нахожу приют в деревянной хижине при складе. Но если я вам понадоблюсь, спросите хозяина пивной на Астория Плейс. Ты можешь найти связь между фотографиями и взрывом? — спросил меня Фил, когда бродяга ушел. — Нет, — ответил я. Но дело стало для меня немного яснее. Боуман дал Лерри фотографии. Возможно, он и не давал их. А Лерри завладел ими другим способом, например, украл. Во всяком случае, Боуман хотел вернуть свои снимки, а Лерри не был готов отдать их ему. Это объясняет ссору перед пивной Окези. А может быть, они были такого рода, что давали Лири возможность шантажировать Боумана? Это объяснение.